почти не было. Зато на металлическом столбе, основание которого было зацементировано, висела другая птичья кормушка, и в ней сидела крыса. Она доедала оставшиеся в кормушке зернышки. Я прицелился в крысу из пустого пистолета, и она сбежала вниз по столбу и исчезла в черной яме. Глава 20. «Что вы там делаете?» — вскрикнула за моей спиной Джим. «Развлекаюсь. Уберите его, пожалуйста». «Элизабет, не понравилось бы, что вы берете ее пистолеты?» Я положил пистолет на место. «Красивая пара». «Ничего красивого в них нет. Я ненавижу любое оружие». Джим замолчала, но все недосказанное можно было прочесть в ее глазах. Она переоделась из яркого коротенького платья в черное, которое закрывало колени, но совершенно ей не шло. И во второй раз показалась мне актрисой. Только сейчас она играла молодую женщину, которая притворялась пожилой. «А как я выгляжу?» «Нормально». Ее голос звучал обеспокоенно, как будто после похищения сына и убийства мужа она потеряла былую уверенность в себе. «Вы не можете выглядеть иначе». Она отмахнулась от моего комплимента. Точно он мог ее чем-то запятнать, и опустилась на кушетку, подобрав под себя ноги и полностью закрыв их черным подолом. Я захлопнул футляр с пистолетами и убрал его. «Эти пистолеты достались ей от отца?» «Да. Они принадлежали отцу Элизабет». «А она их использует?» «Если вы хотите спросить, стреляет ли она птиц, то я отвечу нет. Пистолеты — драгоценная реликвия, оставшаяся от великого человека. В каком-то смысле в этом доме все реликвии. Я себя тоже ощущаю реликвией». «На вас платье, Элизабет?» «Да». «Вы собираетесь пожить в этом доме?» «Возможно. Он подходит к моему настроению». Она склонила голову, прислушиваясь к чему-то, словно на ней было не черное платье, а космический скафандр со звукоулавливающими антеннами. Прежде Элизабет часто стреляла птиц. Она научила и Стэнли. Вероятно, это зародило в нем какую-то тревогу, иначе он бы мне не рассказал. Его мать встревожилась тоже и бросила стрелять птиц задолго до того, как я с ней познакомился. «А вот мой отец стрелять не бросил», — с удивлением продолжала она. «По крайней мере, пока мама с ним жила. Отец любил стрелять во все, что движется. А нам с мамой приходилось собирать убитых куропаток, голубей. Потом мама бросила отца, и я к нему больше не возвращал». Она без всякого перехода перепрыгнула с рассказа о семье Стэнли к рассказу о своей собственной. Задумавшись о причинах этого, я спросил: «Вы сейчас подумываете о том, чтобы вернуться к своей семье?» «О, у меня нет семьи. Мама вышла замуж второй раз и живет в Нью-Джерси. Последнее, что я слышала об отце, что он на Багамских островах содержит катер для любителей спортивной ловли рыбы. Впрочем, неважно, там он сейчас или нет. Я не могу заставить себя поехать ни к нему, ни к матери, потому что и он, и она стали бы валить на меня вину за то, что случилось. Почему? Просто обвинили бы. И все. Потому что я ушла из дому, поступила в колледж. Ни отец, ни мать не одобряли моего решения. Считается, что девушка должна слушаться родителей». От возмущения ее голос стал как каменный. «А кого вы обвиняете в том, что случилось?» «Себя, конечно, себя, но и Стэнли тоже». Она снова опустила глаза. «Я знаю, что говорю ужасные вещи. Девушку я еще могу ему простить. И всю эту дурацкую возню с отцом тоже. Но как ему взбрело в голову взять и увезти с собой Ронни? Но он хотел получить от матери деньги, и визит Ронни входил в условия сделки. С чего вы взяли? Со слов Элизабет. На нее это похоже. Она холодная женщина. Тут же Джин поправилась, словно извиняясь перед домом, и ляпнула, не подумав. Она много страдала. А мы со Стэнли были ей плохим утешением. Мы много брали и мало отдавали назад. А что же вы брали? Деньги. Джин произнесла эти слова таким тоном, словно была недовольна собой. У Элизабет много денег? О да, она хорошо обеспечена. Состояние она сколотила продажей земли под строительство усадеб каньона, и сотни акров у нее еще остались. За исключением нескольких акров авокадо, они мало что дают, у нее, похоже, куча неоплаченных счетов. Это потому, что она богата. Богатые никогда не платят по счетам. Мой отец когда-то держал маленький магазинчик спортивных товаров. Я помню, что ему приходилось угрожать судом именно тем, кто мог оплатить счета совершенно безболезненно для себя. Дедово поместье дает, Элизабет, $1000 в год. Да. А сколько именно тысяч? Точно не знаю. Она не любит распространяться о своих доходах, но они у нее есть. Кому достанутся деньги в случае ее смерти? Что вы такое говорите? Не смейте. В суеверном испуге воскликнула она, но потом, овладев собой, добавила. Доктор Джером говорит, что она скоро встанет на ноги. Ее приступ был просто результатом перенапряжения. Говорит, она уже в состоянии, конечно, но на вашем месте я бы ее сегодня не беспокоила. Я поговорю об этом с доктором Джеромом, сказал я. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Кто получит деньги после ее смерти? Ронни. Ее ответ прозвучал еле слышно. Но все ее тело напряглось от сдерживаемого с трудом гнева. Вас что забудет? Кто будет с вами рассчитывать? Именно потому вы болтаетесь здесь, вместо того, чтобы искать моего сына. Я не пытался ей отвечать, а просто некоторое время сидел, не поднимая головы и не шевелясь. Гнев и печаль попеременно накатывали на молодую женщину со скоростью электрического тока. Направив гнев против самой себя, Джин взяла двумя руками за низ юбки и принялась тянуть ее в разные стороны, будто пытаясь разорвать.